Сказка о петухе и старушке. Петуха упустила старушка, золотого, как день петуха. Не сама отворилась клетушка, долго ли в зимнюю ночь до греха. И на белом узорном крылечке промелькнул золотой гребешок, а старуха спускается с печки, все не может найти пасашок. Вот ударило светом в оконце, загорелся старушечий глаз. На дворе, словно яркое солнце, деревенька стоит на показ. Эх, какая беда приключилась! В попыхах не нащупать клюки. Ишь, проклятая, где завалилась, а у страха глаза велики. Вон стоит он в углу озаренный, из-под шапки таращит глаза, а на улице снежный и сонный, суматоха, возня, голоса. Прибежали к старухину дому, захватили ведро, кто не глуп, а уж в кучке золы незнакомой робко съежился маленький труп. Долго бабушка верно искала, не сыскала ты свой пасашок. Петушка своего потеряла, ан нашел тебя сам петушок. Зимний ветер гуляет и свищет, все играет с торчащей трубой. Мертвый глаз будто все еще ищет, где пропал петушок золотой. А над кучкой золы разметенной, где гулял и клевал петушок, то погаснет, то вспыхнет червонный золотой удалой гребешок.